В наушниках зазвучал голос Тарренса. «Привет, Митч. Сегодня вторник, 9 марта, начало 10 вечера. Поздравляю с днем рождения твою очаровательную жену. Запись продлится минут 10. Прослушай ее внимательно раз, другой, а потом уничтожь. В воскресенье у меня была беседа один на один с Войлсом. Я передал ему все, о чем мы с тобой говорили в автобусе. Кстати, поездка мне очень понравилась. Войлс удовлетворен развитием событий, но считает, что слов сказано уже достаточно. Он хочет заключить сделку и побыстрее. В самых недвусмысленных выражениях он объяснил мне, что ФБР еще ни разу не выплачивало никому $3 миллионов, и ты тоже не можешь на них рассчитывать. Он сыпал проклятиями, но, чтобы не отнимать твое время, скажу сразу, мы можем заплатить наличными 1 000 000, не больше. Деньги будут помещены в швейцарский банк, и никто, в том числе Национальное налоговое управление, не узнает об этом. $1 000 000 и без всякого налогообложения. Это максимум того, что мы можем предложить. И Войлс сказал, что ты можешь убираться ко всем чертям, если не согласишься. Мы твердо намерены покончить с фирмой, с твоей помощью или без нее. Митч усмехнулся, посмотрел в окно на обгоняющие его машины при выезде на автостраду. Эбби ждала знака, сигнала, вздоха удовлетворения или стона, чего-нибудь, что помогло бы понять, хорошие вести или плохие. Она молчала. Голос Тарренса между тем продолжал. «Мы позаботимся о тебе, Митч. Ты сможешь воспользоваться защитой ФБР в любое время, как только сочтешь это необходимым. При твоем желании мы будем периодически проверять твое окружение. Если через несколько лет ты захочешь перебраться в другой город, мы окажем содействие и в этом. Свое место жительства ты волен менять каждые 5 лет. При желании мы оплатим все и подыщем тебе работу. Хорошую работу где-нибудь в управлении по делам ветеранов войны или в сфере социального страхования, или в почтовом ведомстве. Войлс сказал даже, что мы в состоянии обеспечить тебе высокооплачиваемую работу в качестве частного подрядчика правительства. Словом, все, что ты сам выберешь, мы, безусловно, снабдим тебя и твою жену новыми документами, и ты ежегодно сможешь менять их, если захочешь. Проблем с этим не будет. Или, если у тебя на уме есть нечто лучшее, мы готовы тебя выслушать. Предпочитаешь перебраться в Европу или в Австралию, только скажи об этом. К тебе будет особое отношение. Я знаю, обещаем мы много, но это очень серьезное обещание, и мы готовы подтвердить их в письменном виде. ФБР заплатит тебе 1 000 000 наличными без всяких налогов и устроит тебя там, где ты пожелаешь. Вот наши условия сделки. А ты, в свою очередь, отдашь нам фирму и семейство Морролта. Об этом мы поговорим позже. На сегодня это все. Войлс дышит мне в затылок, а это значит, действовать нам придется быстро. Позвони мне по тому номеру в четверг в 9 вечера из телефона автомата в баре Хьюстона, что на Поплар-стрит. Пока, Митч. Он чиркнул пальцем по горлу, и Эбби нажала на кнопку «Стоп», а затем «Перемотка». Он передал ей наушники. Был ее черед слушать. Это была невинная прогулка влюбленных по парку. Двое идут, взявшись за руки, в прохладном и чистом лунном свете. У пушек они остановились, любуясь видом величественной реки, несущей свои воды к Новому Орлеану. У тех самых пушек, где стоял мрачным зимним вечером Эдди Ломакс, делая один из последних в своей жизни докладов клиенту. Держа в руке кассету, Эбби смотрела на плавно текущую внизу воду. Она прослушала запись 2 раза и отказалась оставить пленку в машине. Откуда ее мог бы, бог знает кто, похитить? После проходивших в молчании недель, после разговоров во дворе, слова выговаривались с трудом. «Знаешь, Эбби», — не выдержал, наконец, Митч, похлопывая рукой по деревянному колесу пушки, — «мне всегда хотелось работать на почте. У меня был дядя, ему как-то пришлось быть сельским почтальоном. Тихое и спокойное занятие». Этой, возможно, не совсем удачной шуткой он хотел ее раззадорить. Сработало. Поколебавшись мгновение, она легко рассмеялась. Митч мог бы поклясться, что ей действительно стало весело. «Ну, конечно. А я бы мыла полы в госпитале для ветеранов». «Полы тебе мыть бы не пришлось. Меняла бы простыни. Это более серьезная работа. Да и подозрений меньше. Жили бы мы в маленьком белом каркасном домике на Мэпл-стрит в Омахе. Я был бы Гарви, а ты Тельма. А фамилия какая-нибудь коротенькая и непритязательная. По, — предложила Эбби. Здорово. Гарви и Тельма По. Семья По. В банке у нас лежал бы миллион, но мы бы и 10 центов не смогли бы потратить без того, чтобы люди на Мэпл-стрит не узнали об этом, и мы стали бы выделяться из толпы. А уж этого-то никак нельзя допустить». «Я бы еще изменила форму носа». «Да твой нос — само совершенство». «Это у Эбби нос — совершенство, а у Тельмы его пришлось бы чуть-чуть подправить, тебе не кажется?» «Видимо, да». Юмор уже утомил его, он смолк. Эбби встала напротив, он положил свои руки ей на плечи. Они стояли и смотрели на буксир, натужно тянущий вереницу барж под мостом. Небольшое облачко заслонило собой луну, прохладный ветерок поднялся и тут же стих. «Ты веришь Тарансу?» — услышал он голос Эбби. «В каком смысле?» «Предположим, ты не станешь ничего предпринимать. Ты веришь в то, что в один день ФБР удастся все же проникнуть в фирму?» «Мне страшно не верить этому». «Значит, мы получим деньги и ударимся в бега?» «Для меня это проще, Эбби, взять деньги и бежать. Кроме тебя у меня никого нет. У тебя же совсем другое дело. Ты никогда больше не увидишь своих родителей». «Куда мы отправимся?» «Не знаю. Но вряд ли мне захочется остаться в этой стране. ФБР нельзя до конца верить. В другой стране я буду чувствовать себя безопаснее, но Тарансу я про это не собираюсь говорить. С чего же мы начнем?» «Мы заключим сделку, быстренько наберем достаточно материала для того, чтобы потопить этот пиратский корабль. Не имею ни малейшего представления о том, что именно им нужно, но я смогу им это достать. А когда Таранс получит нужное ему количество документов, мы исчезнем. Получим наши денежки, подправим носы и исчезнем». «Сколько будет денег?» «Побольше, чем миллион. Они играют с нами. Мы будем торговаться». «Сколько мы получим?» 2 миллиона наличными, свободными от уплаты налогов. Ни центом меньше». «И они заплатят?» «Да». «Вопрос не в этом. Вопрос в том, стоит ли нам их брать и бежать». Ей стало холодно, и он снял с себя пальто, накинул ей на плечи, крепко прижал к себе. «Дрянная эта сделка, Митч, но, по крайней мере, мы будем вместе». «Гарви, не Митч». «Ты думаешь, мы будем в безопасности, Гарви?» «В опасности мы находимся здесь. Мне здесь не нравится. Мне одиноко и страшно. Я уже устал быть юристом. Давай возьмем деньги и подставим задницу ветру». «Договорились, Тельма». Она отдала ему кассету. Повертев в руках, Митч швырнул ее вниз через набережную в воду. Держась за руки, они быстро прошли через парк к ожидавшему их на Фронт-стрит BMW. Глава 24.